Александр Николаевич Савин. Годы жизни 1873-1923. Александр Николаевич Савин родился и провел раннее детство в деревне Калужской губернии. Отец его служил фельдшером. Савин окончил историко-филологический факультет Московского университета. Главным его учителем был Виноградов. Виноградов, как было сказано в главе о нем, исследовал социальную историю Англии XI века. Петрушевский занялся XIV веком, Савин – XV и XVI веками. В совокупности их можно назвать русской школой в изучении средневековой Англии. В 1900 году Савин получил научную командировку в Англию. Там, в Британском музее и в Государственном архиве, он собрал огромный материал для своей магистерской диссертации «Английская деревня в эпоху Тюдоров. Москва, 1903 год». Его обширный труд состоит из трех глав. Первая глава – «Конец вилланства». Вторая – юридическая история обычного держания. И третья глава – разложение монореального хозяйства. Продолжением этого труда является его докторская диссертация «Английская секуляризация. Москва, 1906 год». Савин пришел к выводу, что при разделе конфискованных у монастырей земель наибольшую часть получили служилые люди и по преимуществу руководители центрального государственного механизма. Государственный фактор воздействует на перераспределение земельной собственности, на рост среднего и крупного землевладения служилых джентльменов, на позднейшие успехи скаурахии, поземельного дворянства. Хотя главный интерес Савина сосредоточивался на Англии, он интересовался и общеевропейскими проблемами, включая и Россию. В 1923 году в сборнике «Запад и Россия» появилась его статья «Николай I и Фридрих Вильгельм IV, 1840-48 годы». Смерть помешала ему дописать эту работу. После его смерти один из учеников, Преображенский, закончил ее. По защите магистерской диссертации Савин был избран экстраординарным профессором Московского университета, а по защите докторской диссертации получил одну из профессорских кафедр всеобщей истории. В университете Савин читал лекции по истории Европы преимущественно XVI-XVII веков. Лекции его были серьезны и содержательны. Очень хорошо он вел и семинар. Савин был человек слабого здоровья, у него был ревматизм или артрит в ногах. Он приезжал в университет на лекции и заседания семинара, но участники семинара, чтобы поговорить о теме работы каждого, должны были приходить к нему на дом. Он жил в доме музыкальной школы Гнесиных, был женат на одной из сестер Гнесиных. В конце 1922 года Савин отправился в очередную командировку в Англию. Там в январе 23-го он скончался от испанского гриппа. Савин историк, аналитик. Он был очень осторожен в своих выводах, избегал синтеза и широких обобщений. По отзыву Петрушевского, Савин был человек исключительной умственной силы, обширнейшего образования и глубокой учености.